Марвел. Пожирание генов. Глава 1. Цветок богов. В 2009 году, в небольшом городке Соединенных Штатов Америки, светловолосая женщина с шалью обратилась к мужчине, сидящему позади ее на пассажирском сиденье. «Инуа, ваше тело еще слабое. Я советую вам не перетруждаться. Доктор Анжела, зачем так переживать? Вы ведь будете рядом со мной». Его звали Инуа, он родился в 1991 году, в тот день, когда родители Железного Человека, Тони Старка, оказались убиты зимним солдатом. Более 10 лет генетическое заболевание его семьи тянуло Инуа вниз. Он унаследовал болезнь от своих предков, и даже современные технологии не могли определить ее происхождение. Хотя это генетическое заболевание не являлось смертельным, оно постоянно делало тело человека слабым, и так в течение всей его жизни. Представьте себе, нормальный парня, с нормальным телом, но у него нет сил даже, чтобы поднять какой-нибудь предмет весом 10-20 фунтов. Это чувство бессилия и в самом деле казалось ужасным. Естественно, семья Инуа пыталась бороться с болезнью. С этой целью, еще предки молодого парня создали компанию под названием Umbrella. Правда, нельзя не отметить, несмотря на схожие названия, у компании имелось мало общего с могущественной организацией из Resident Evil. Хотя нельзя не отметить, что обе корпорации в первую очередь ориентировались на медицину. Они производили лекарства и медицинское оборудование. И вот теперь компания перешла в руки Инуа. Однако не это стало самым невероятным событием в его жизни. Так несколько дней назад молодой парень пробудил пожирание генов. Заполучив генетический образец, он мог поглотить его, развивать и интегрировать в свое тело. Однако для этого требовалась энергия. Именно поэтому сейчас Инуа, ориентируясь на свою память, искал цветок богов в Миссури. Так родной город Звездного Лорда должен находился в небольшом лесном массиве штата Миссури. Там находился цветок богов, оставленный отцом Звездного Лорда, Эго. Он был посажен живой планетой с вполне конкретной целью. Речь шла о своеобразном маяке. С ним Эго мог вернуться, чтобы поглотить Землю. «Я всего лишь врач, и вам лучше не надеяться на чудеса». Доктор в белом халате на водительском сиденье погладила лоб и беспомощно посмотрела на Инуа. Ее звали Анжела Зиглер. У нее была докторская степень в области биогенетики и медицины. За несколько лет до окончания университета Инуа нанял ее своим личным врачом. Тук-тук. Неожиданно в окно машины Инуа дважды постучали. После подтверждения личности, Анжела открыла окно машины. Мускулистый мужчина в черном костюме с солнцезащитными очками вышел вперед и сказал: «Босс, мы уже отправили людей из департамента Красной Амбреллы на поиски. Я здесь, чтобы подтвердить цель». Инуа кивнул и достал плоский планшет. На нем оказался изображен синий плод, покрытый полыми цветами. Очевидно, цветок бога еще не расцвел. «Джейсон, скажи им ничего не трогать, когда они найдут его, а потом дай мне знать». «Да, босс». Мужчина в костюме и солнцезащитных очках кивнул в знак согласия. Он убрал планшет и начал инструктировать своих подчиненных. У Амбреллы имелось 3 отдела в Соединенных Штатах. Среди них Красный являлся охранным и отвечал за обеспечение безопасности. К сожалению, корпоративный шпионаж в медицинской отрасли невероятно жесток. Можно потратить миллионы на исследования и оказаться в дураках, так как конкурент сумел украсть ваши разработки. Белый отдел являлся производственным. Именно он занимался выпуском лекарств и оборудования. Синий отдел вел биологические исследования и разработки. Хотя нынешняя Амбрелла не обладала и десятой долей того могущества, что в игре, однако она все еще сотрудничала с правительством во многих проектах. Отдав приказы, Инуа сел в машину и стал ждать новостей от своих людей. К сожалению, болезнь не позволяла ему вести активный образ жизни. Нет, у него был личный тренер, и Инуа регулярно занимался спортом, но его комплекс тренировок скорее напоминал набор упражнений для инвалидов и позволял лишь немного ослабить симптомы. Анжела с любопытством посмотрела в зеркало заднего вида на Инуа, что вел себя несколько странно. «Летом в лесу опасно, так почему бы не позволить им попросту принести вам цветок?» Инуа посмотрела из окна машины на членов красного зонта, которые уже вошли в лес. «Мне приснился сон, что этот цветок исцелит мою болезнь. О, боже!» — вздохнула Анжела и, сделав жест рукой, добавила: «Почему ты вдруг стал таким суеверным?» Инуа поднял запястье, посмотрел на свои дорогие часы и сказал: «Подожди еще несколько минут, и вскоре ты все узнаешь». Отец Звездного Лорда, Эго, являлся представителем небесной расы. Он родился как ментальное существо. Затем, Через несколько миллионов лет, ему удалось научиться собирать частицы и создавать ядро планеты. Эго полностью контролировал планету. Он мог контролировать даже окружающую среду планеты, животных и растения. До тех пор, пока ядро планеты не погибнет, эго не умрет. Вот почему эго сумел проглотить бесчисленное множество планет. Спустя несколько минут, мускулистый мужчина Джейсон, что только что стучал в окно машины, внезапно вышел из леса. Он снова подошел к автомобилю и радостно доложил: «Босс, мы нашли цель». Инуа кивнул и открыл дверь, чтобы выйти из машины. Глядя на палящее летнее солнце, Джейсон поспешно достал зонтик и раскрыл его. Он сопровождал Инуа, пока тот шел в городской лес. Анжела тоже вышла из машины и тоже достала зонтик. Под летним солнцем Инуа вошел в лес. Они шли по тропинке, проложенный Красным департаментом к цветку богов. Инуа посмотрел на цветок перед собой и протянул руку сотруднику службы безопасности. Тактический кинжал. Тот в свою очередь быстро вложил оружие в руку молодого парня. Держа кинжал, Инуа вскрыл полый цветок. Затем он разрезал голубой бутон. Плод. Глава 2. Звонок агента Коулсона. Глава 2. Звонок агента Коулсона. Увидев жидкость, вытекающую из божественного цветка, молодой человек протянул руку и измазал о нее свой палец. Инуа. Анжела поспешно достала носовой платок и влажную салфетку, чтобы вытереть руку. Цвет этого неизвестного растения слишком яркий. Что если оно содержит яд? Ваш организм очень слаб. Зачем так сильно рисковать? Что если вы отравитесь? Несмотря на то, что он слышал тревожное ворчание Анжелы, в голове самого Инуа возникла совершенно другая картина. Он почувствовал, что у него появилась связь с землей у него под ногами. Казалось, Инуа мог почувствовать всю планету. Однако это ощущение оставалось очень слабым, практически неуловимым. Вот только растущая сила его тела не могла обмануть Инуа. Обнаружены гены небесного существа. Провожу поглощение. Поглощение завершено. Пожирание генов. Небесный ген 1% плюс. Глядя на 1% прогресс в пожирании небесного гена, Инуа обнаружил, что за ним стоит знак плюс. Разумеется, он сразу же попытался исследовать этот вопрос. Для поглощения генов необходима энергия. Стоимость и скорость поглощения небесного гена зависит от вашего текущего прогресса. Так при получении 10% и 100% позволяет получить 10-кратное увеличение. Для пожирания разных генов требуется разное количество энергии. Пожалуйста, выбирайте тщательно. Использовать ежедневный запас энергии в моем теле, чтобы поглотить небесный ген. Пожирание генов означало усиление его собственного тела. Однако, с минимальными запасами энергии в теле Инуа, попросту неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы поглотить небесный ген. Так что необходимость в получении более эффективных и больших запасов энергии являлась неоспоримой. Но пока вернемся к реальности. Инуа протянул левую руку, чтобы слегка оттолкнуть Анжела. Последняя все еще вытирал его руку. Не стоит переживать. Все в порядке. Анжела взял платок и встала рядом с Инуа, а затем с удивлением посмотрела на него. Будучи врачом, она сразу же почувствовала, что ее пациент использовал слишком много силы. Несомненно, подобное показалось ей весьма необычным, учитывая, что в нормальном состоянии Инуа едва мог поднять 10-20 фунтов. Непринужденный толчок Инуа достиг такой силы, что она была даже сильнее, чем у обычного человека. Посмотрев на удивленную Анжелу, молодой человек улыбнулся и приказал Джейсону: «Собери фрукты, достань цветочные корни и доставь в лабораторию». «Понял». Джейсон тут же взял чемодан, что держал один из его подчиненных, а затем открыл его. Внутри оказался контейнер со специальной питательной жидкостью. Он аккуратно срезал плод и положил корни цветка в контейнер. Благодаря этому, некоторое время, растение уж точно не погибнет. Более того, даже его связь с планетой сохранится. Правда, теперь растение будет поддерживать соединение с Инуа, а не эго. Таким образом, первый сможет использовать цветок для получения энергии с Земли. Правда, на развитие этого канала потребуется некоторое время. Тем не менее, в таком случае, ему все же не придется ждать долгие годы на то, чтобы поглотить этот ген. Когда же они вернулись в машину, Анжела просто не мог не обернуться. Состояние вашего тела и в самом деле улучшилось. Инуа в свою очередь посмотрел на нее и, подразнивая, поинтересовался: «Не верим собственному боссу?» Анжела на некоторое время потеряла дар речи. Она сердито повернулась и схватилась за руль. «Теперь ты больше не нравишься сестре Ангелу». Это Инуа дал ей прозвище «Сестренка Ангел». В прошлом, когда Анжела заботилась о нем, Инуэ часто называл ее сестренкой-ангелом. Первое слово пришло от медсестры, а второе от ее имени Анжела. Тем временем Инуэ махнул рукой. «Езжай в аэропорт. Давай сегодня же вернемся в Нью-Йорк. Через несколько дней нам предстоит поездка в Малайзию». После небольших интриг со стороны корпорации Umbrella, Инуэ убедился, что Малайзия не будет атаковать ракету, в которой прилетят инопланетные паразиты. Именно там должен будет разбиться корабль Венома и других симбиантов. Инуэ мог легко поглотить эту группу организмов, чтобы заполучить их способности. Благодаря им, его регенерация могла бы восстановить даже такое столь страшное ранение, как отрубленные конечности. Более того, его тело полностью лишится всех смертельно уязвимых участков. Даже оторванную голову можно вернуть на место и прирастить обратно. Подводное дыхание, невосприимчивость к ментальным манипуляциям, вооружение, что можно выращивать прямо из тела и т.д. Все это удивительные способности Венома. Если же их объединить с силой Халка, то тогда слеза, капля. В этот момент у Анжелы зазвонил телефон. Она подняла трубку, посмотрела, а затем передала телефон Инуэ. «Агент Коулсон». Молодой человек сразу ответил на звонок. В его телефоне находилось не так уж много контактов, но все казались очень полезными. «Агент Фил Коулсон, здравствуйте, мистер Инуэ. Есть ли у вас время поговорить о контракте? Желательно сегодня в 8 часов вечера». Инуэ посмотрел на часы на левой руке. Они показывали ровно час дня. «Хорошо, приходите в главный офис Umbrella ближе к 8 вечера». «Хорошо, тогда до свидания, мистер Инуэ». Нет ничего удивительного в том, что глава медицинской компании ведет дела с федеральными агентами. К сожалению, их специфика работы такова, что приходится использовать различные препараты, порой даже запрещенные. Прибыв в аэропорт Миссури, они погрузились в один из частных самолетов корпорации Umbrella. Разумеется, пилоты заранее согласовали план полета до Манхэттена, в Нью-Йорке. Кстати говоря, стоя в главном офисе компании Umbrella, каждый мог увидеть вдалеке башню Старка. Впрочем, существовали и некоторые особенности. Так, Старк Тауэр находилась в самом центре Нью-Йорка. С другой стороны, главный офис Umbrella расположился на берегу реки, откуда открывался вид на море и даже на Статую Свободы. Глава 3. Проверка и торговля с щитом. Глава 3. Проверка и торговля с щитом. Частный самолет. В салоне расположились только Анжела и Инуэ. Девушка села рядом с Инуэ и почувствовала силу его рук на своей талии. «Это все лишь благодаря тому, что ты прикоснулся к цветку. Значит, тебе удалось выздороветь?» «Не полностью». Инуэ только знакомился с силой своих рук. Он двигал пальцами с разной силой. «Гены моего тела стали более мощными, и в будущем у меня могут появиться совершенно новые возможности. Когда вернемся, я попробую что-нибудь придумать». У корпорации Umbrella имелась своя подземная лаборатория и экспериментальная база. Что касается исследования генов, то даже их технологиями они лишь только коснулись к поверхности. Генетические данные, зашифрованные в генном материале, оказались уж слишком сложными и запутанными. Что уж говорить о том, что набор генов Инуэ теперь значительно отличался от обычного. Поэтому он окажется доволен, даже если его маленький ангел сможет сделать даже небольшое открытие. Тем временем Анжела кивнула и схватила пальцы Инуэ, что постепенно поднимались вверх. «Не думай о таких вещах, даже если здоров». «Нет, нет, ты неправильно поняла». Инуэ покачал головой. «Я подошел к этому с теми эмоциями, что возникают при приобретении сокровища». Услышав эти слова, Анжела буквально впилась Инуэ глазами. После того, как самолет прибыл в Нью-Йорк, Анжела и Инуэ поехали в главный офис Umbrella. На самом деле, в этом месте работало не так уж много людей. Для производства фармацевтических препаратов и медицинских инструментов в основном требовались рабочие на заводах. Так что в главном офисе, в основном, размещался административный персонал. Да, под зданием расположилась подземная лаборатория, но она не отличалась особым размером. Так, самая важная подземная лаборатория Umbrella находилась в Лос-Анджелесе. Как уже упоминалось ранее, из окон верхних этажей главного офиса открывался вид на здание Stark Industries. И в последнее время это весьма беспокоило Инуэ. Ведь если ядерная бомба из Мстителей 1 взорвет Нью-Йорк, то не затронет ли это здание главного офиса Umbrella? Вот черт, в 8 часов вечера Коулсон прибыл в главный офис Umbrella, как и планировалось. Пройдя идентификацию у службы безопасности, он поднялся на лифте. Инуэ посмотрел на стоящего перед ним агента, а затем сел в кресло и сказал: «Лечебные спреи, кровоостанавливающие порошки и гиперактивные препараты, неужели предыдущая поставка так быстро израсходовалась?» «Похоже, в последнее время террористические группы в районе Афганистана стали более активными. К сожалению, в последнее время во всем мире несколько неспокойно», — ничего не значаще ответил Каулсон. Однако, в этот момент его зрачки сузились. Он не ожидал, что Инуа так точно угадает место проведения секретной операции «Щита». В прошлый раз Каулсон купил у него довольно много препаратов. Поэтому Инуа смог догадаться о ситуации, опираясь на прошлую сделку и свой собственный опыт. Поскольку Абадай Стейн тайно продал оружие Тани в Афганистан, агенты ЩИТа и ФБР должны были понести достаточно сильный урон. Щелк. Инуа щелкнул пальцем и сказал: «Хорошо, без проблем. Уверен, что вы останетесь довольны нашим сотрудничеством». Каулсон в свою очередь встал и с улыбкой ответил: «Можете даже не сомневаться, мистер Инуа». Заключив сделку, агент сказал еще несколько вежливых слов и покинул главный офис корпорации Umbrella. Он сел в машину и достал свой телефон, чтобы отправить сообщение Фьюри. Объект Инуа посещал Миссури с 8 часов утра до 5 вечера, после чего вернулся в главный офис Umbrella. Цель визита неизвестна, однако объект вернулся в хорошем расположении духа. Несколькими короткими фразами Инуа сумел определить текущее положение в Афганистане. Разумеется, Каулсон действительно приехал сюда, чтобы сделать покупку. Однако, как и любой агент, он всегда преследовал несколько целей. Так что его вторая задача – расследование внезапного исчезновения Инуа. Тот уж слишком внезапно отправился в путешествие на частном самолете вместе с членами службы безопасности. Для такого больного человека подобное совершенно не характерно. Именно поэтому ЩИТ не мог не заинтересоваться. В конце концов, Инуа даже взял с собой членов службы безопасности своей компании, а все эти парни являлись отставными солдатами, не элита вооруженных сил, но достаточно близко. Естественно, ЩИТ не мог не обратить внимания на происходящее. После того, как Каулсон отправил сообщение, директор ответил: «Оставайтесь на связи». Umbrella, компания, что уже долгое время не предпринимала каких-либо внезапных действий, и все, кто возглавлял компанию, довольно рано уходили на пенсию, но каждый из них обладал действительно острым разумом. Каулсон закончил читать сообщение и убрал специальный телефон агента. Он, сидя на водительском сиденье и в глубокой задумчивости, смотрел в сторону главного офиса Umbrella. Если бы только члены семьи Инуа не страдали генетическим заболеванием, они могли бы совершить очень много различных вещей. Правда, никто не мог сказать, хороших или плохих. Инуа смотрел, как уезжает агент Каулсон. Согласно текущей ситуации в Афганистане, сценарий «Железного человека» должен начаться уже в ближайшее время. Пройдет совсем немного времени, и Тани отправится в Афганистан продавать оружие. Соответственно, там же родится и «Железный человек». Инуа не собирался напоминать Тани, что он должен быть более осторожен, или советовать ему не ехать. Хотя он встречал Старка и Потц всего несколько раз, но хорошо знал характер Тани. Послушал бы он его, естественно, что нет. С ним не могла справиться даже Пиппер, самый дорогой человек для Старка. Что уж говорить о таком постороннем человеке, как Инуа. Глава 4. Тани, ты явно плохой парень, ведь так? Глава 4. Тани, ты явно плохой парень, ведь так? Вернувшись на свое место в офисе, Инуа занялся обычной рутиной, обработкой документов из электронного почтового ящика. Вдруг перед глазами молодого парня появился файл, пришедший от Тани Старка. Разумеется, Инуа сразу щелкнул по нему. «Мистер Инуа, это секретарь Тани Старка, Пиппер Потц. Я хотела бы приобрести уникальные препараты для поддержания здоровья. Как вы знаете, мой босс проводит дни и ночи, сидя в лаборатории, поэтому его тело не всегда получает комплекс необходимых элементов. Более того, те бытовые отходы, что утилизируются после ночных встреч с репортерами, также вызывают определенное беспокойство. Я надеюсь, что вы не станете обнародовать данное письмо, а также примите во внимание состояние моего босса и порекомендуете определенный комплекс препаратов». Глядя на это письмо, Инуа не очень хорошо улыбнулся. Разве Тони не полностью безнадежен? Это же до чего он довел свое тело, что Потц лично просит предоставить специальные лекарства. Нездоровое состояние из-за длительного пребывания лаборатории вполне может быть достаточно убедительной ширмой. Ведь после стольких любовных игр с таким количеством репортеров, почечная недостаточность Тани вполне могла оказаться чистой правдой. Благодаря правительственным мероприятиям, такими как тендеры, конференции по развитию, семинары и НУА, Потц и Старк довольно часто пересекались. Поэтому молодой глава компании в самом деле знал эту странную парочку. Вот только как раз когда Инуа собирался ответить «Янгли Белус», у него зазвонил мобильный телефон. Инул посмотрел на номер и несколько удивился. «Хаэм, Тони Старк», как только он поднял телефонную трубку, в ней прозвучал голос Тони. «Привет, Инуа, слушай письмо, которое Пиппер только что прислала, просто выбрось в корзину. Ты же знаешь, что все это неправда. Мне всего 30 лет, я силен как черт, и...» «Хорошо, я все понимаю». Инуа быстро прервал болтовню Тони. «Я знаю, что у тебя нет проблем со здоровьем. Поэтому, чтобы успокоить Пиппер, просто порекомендую тебе некоторые продукты для поддержания тонуса. Все верно?» «Да, так и поступим», — согласился Тони. Пиппер оказалась единственной, кто в прошлый раз был в плохой форме. «Думаю, ты знаешь, что невозможно, чтобы человек постоянно находился на пике своей формы». «Ха-ха-ха», Инуа не мог удержаться от смеха. «Подожди, и что хочешь этим сказать? Инуа, ты что, мне не веришь?» Затем Тони на секунду прервался, но потом сразу сказал: «Я предлагаю устроить вечеринку с моделями и машинами, чтобы сравнить, чей заезд продлится дольше». «Тони, похоже, ты так и не стал взрослым. Вот зачем ты хочешь разорить ребенка?» Тони так бы и продолжал говорить, если бы в этот момент не прозвучал голос Пиппер. «О чем ты говоришь? Инуа уже взрослый. Я стал взрослым только 3 месяца назад, мистер дядя Тони». Инуа положил ноги на стол и начал слушать, как Пиппер пытается отобрать у Тони телефон, предварительно дав Старку подзатыльника. «К тому же ты знаешь, что у меня попросту не хватит сил для таких развлечений. Более того, в моей жизни есть только одна девушка, и это Анжела». В этот момент Тони обменялся взглядом с Пиппер и продолжил: «Что ж, жаль, но вечеринка все равно состоится. Но мне любопытно, в твоей семье, похоже, всем нравится выбирать полностью самостоятельных женщин, но при этом мужчины просто невероятные собственники. Скажи, ты тоже такой?» Как только Тони закончил говорить, Пиппер тут же захотела его немного воспитать. Как минимум, ему нужно прочитать лекцию о допустимости и недопустимости некоторых вопросов. Тем временем Инуа улыбнулся и ответил: «А что, кому-то не нравится, когда девушка принадлежит только ему? Только не говори мне, что тебе бы понравилось увидеть свою возлюбленную в чужих объятиях. Ох, если я расскажу об этом другим, то у тебя появится еще один титул, кроме плейбоя. Не смей, даже не думай о подобном. У меня никогда не было такого хобби», — поспешно отказался Тони. «Да и титул плейбой вполне полностью выражает меня. Более того, я никогда не принуждал ни одну из девушек, они всегда приходили сами». Как только Тони закончил говорить, Пиппер воспользовалась тем, что Старк отвлекся, и выхватила у него телефон. «КХМ, мистер Инуа, как только рекомендованные препараты будут готовы, дайте мне знать. Я попрошу кого-нибудь принести чек и забрать лекарства». «Хорошо». Услышав этот ответ, Пиппер сразу положила трубку. Особняке Малибу, Калифорния. Пиппер положила трубку и спросила Тони: «О чем ты говоришь с мальчиком? Вечеринки? Модели? Ты думаешь, он просто подросток 18 лет?» — спросил Тони, а затем направился к своей подземной лаборатории. «Инуа, босс компании, не зарегистрированный на бирже. Он контролирует многие передовые фармацевтические препараты и инструменты. Его компания занимается лечением многих высокопоставленных правительственных чиновников. Так что у Инуа весьма глубокие связи. Я даже слышал, что в последнее время они занимаются генной инженерией. Ты ведь знаешь, что это значит». После этих слов Тони достаточно серьезно посмотрел на Пиппер. «Если у Амбреллы получится, то продолжительность жизни людей легко перевалит за 100 лет. Физическая сила возрастет как минимум на 50%. Небольшая рана будет полностью заживать за 24 часа. Интеллект, скорее всего, приблизится к нынешней социальной элите. Правда, им никогда не достигнуть моего уровня. Правда, Джарвис?» «Именно так, сэр», — ответил искусственный интеллект. «Глава 5, я босс. Тогда почему мне приходится работать сверхурочно?» «Глава 5, я босс. Тогда почему мне приходится работать сверхурочно?» Пиппер уже давно привыкла к внезапной смене настроения Тони. Но, видимо, сейчас она хотела сказать что-то другое. «Тогда ты сейчас просто тянешь его вниз». Пиппер последовала за Тони в подвал, чтобы продолжить их разговор. Прошло несколько лет с тех пор, как Инуа бросил школу, чтобы возглавить компанию после смерти матери и отца. Но в свет он брал с собой Анжелу только для посещения различных мероприятий. Более того, его никогда не видели в обществе других девушек. Поэтому никто и никогда не называл его плейбоем. «То есть ты хочешь сказать, что я плейбой?» — произнес Тони и посмотрел на Пиппер. «Разве я не беру тебя с собой на различные мероприятия? Уверен, что не будь у него генетического заболевания, то мы бы оказались весьма похожими». Вот только после этих слов Тони и сам усомнился в сказанном. Ему показалось, что он сморозил откровенную глупость. «Я имею в виду, что это возможно, но не точно. Уверен, что парень мог начать стремиться стать таким же, как я». «О, боже!» — Пиппер лишь беспомощно схватилась за лоб. «Ты просто неисправим. Если не хочешь меняться, тогда просто жди, пока твое тело не выдержит и сломается». Сказав это, Потт сердито развернулась и быстро ушла. «Эй, Пиппер!» Тони посмотрел вслед ушедшей девушка, беспомощно подобрал сбоку инструмент, пожал плечами и сказал: «Ладно, я опять сказал что-то не то, но я ведь всегда был таким». В главном офисе Umbrella Инуа посмотрел на дверь кабинета, что оказалось чуть приоткрыто, и спросил: «И с каких пор ты начала подслушивать?» Как только прозвучали эти слова, Анжела толкнул дверь и вошла. «С того момента, как ты засмеялся». Она положила на стол прибор для сбора ДНК, который принесла из подвала. Инуа воспользовался тем, что девушка отвлеклась, обнял ее и спросил: «У тебя есть какие-либо возражения против моих слов?» Анжела, что наблюдала за Инуа несколько лет, сейчас видела, как тот делает что-то странное, но все же сказал: «Разве я когда-нибудь возражала? Родители девушки погибли на поле боя. Поэтому Анжеле хотелось спасти как можно больше людей от войны и болезней с помощью медицины». Столкнувшись с исследовательской ветвью Umbrella на выпускном, Анжеле без колебаний согласился. Впрочем, первое знакомство с корпорацией произошло еще раньше, ведь Umbrella оказывала ей финансовую помощь во время учебы. Но вот чего она никак не ожидала, так это подобного будущего. Девушка подозревала, что ей придется отдать Umbrella все свои знания и будущие свершения. Однако сейчас Инуа собрался забрать даже ее тело. Она отдавала не только свои знания, но и себя. Глядя на Анжелу в своих объятиях, Инуа нежно прижался губами к ее губам. Однако вскоре девушка выскользнула из его объятия и вытерла свои влажные губы, не оставляя следов. «Уже поздно. Давай сначала соберем образцы ДНК». Инуа кивнул, а затем закатал рукава. Анжела взяла ватный тампон, чтобы собрать ДНК из его рта. Затем она набрала кровь при помощи шприца и положила образцы в коробку. После этого Анжела поцеловала Инуа в щеку и сказала: «Сначала я позабочусь об образцах». Автоматический анализ мог работать сам по себе даже ночью. Поэтому на следующий день Анжела могла просто прийти и проверить данные на компьютере. Тем временем, когда Анжела ушла, Инуа открыл Даркнет. Он хотел посмотреть, есть ли новости о Брюсе Баннере. Однако в огромном море интернета найти новости о зеленом монстре все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Несколько месяцев назад генерал Росс принял участие в вооруженном конфликте, вспыхнувшем в пригороде. Увидев эту новость, Инуа понял, что Халк родился. Примерно в это время Баннер должен успокоиться и спрятаться. Он искал способы контролировать Халка, а также возможность исцелить себя. Не найдя никаких новостей о зеленом монстре, Инуа покачал головой. Казалось, что кровь Халка можно будет собрать только во время боя между ним и мерзостью. Вскоре Анжели вышла из подземной лаборатории и направился в кабинет Инуа на верхнем этаже. «Ты собираешься работать сверхурочно?» Посмотрев на девушку, что прислонилась к двери, Инуа закрыл свой ноутбук, встал и вышел из кабинета. «Я ненавижу работать сверхурочно». Разумеется, молодой парень жил не в главном офисе Umbrella, а в двухэтажной вилле в 2 километрах от компании. Обычно они вдвоем ходили пешком от дома до компании. Однако в этот раз Инуа позволил Анжеле отвезти его в спортивном автомобиле обратно на виллу. По дороге девушка, не отрываясь, вела машину. «Будет ли генная инженерия работать? Я думаю, что скорее всего мы просто потеряем очень много денег». «Это не имеет значения». Инуа подпер голову обеими руками и посмотрел на пейзаж за окном машины. «Поколение моей семьи ставили этот проект как цель. Именно поэтому, хотя у меня совершенно другие ориентиры, но я обязан завершить начатое. Глава 6. Моя жизнь дорого стоит на черном рынке. Глава 6. Моя жизнь дорого стоит на черном рынке. Другие ориентиры, а могу я о них узнать? Спросила Анжела, продолжая вести машину. Инуа посмотрел на толпу людей за окном и сказал: «Если я скажу тебе, что через несколько лет инопланетный монстр щелкнет пальцами и убьет половину существ во Вселенной, ты мне поверишь». Анжела услышала его, но не спешила отвечать, хотя это несколько невозможно с ее точки зрения на мир. Но опять же, эти слова принадлежали Инуа. Тем не менее, после секундного колебания, Анжела все же спросил: «Это то, о чем ты мечтаешь?» В каком-то смысле можно сказать и так. Пока они говорили, машина достигла места назначения. Инуа открыл дверь автомобиля и вышел из него. Двухэтажная вилла перед ним считалась их временным домом. В районе Манхэттен в Нью-Йорке, где каждый сантиметр земли на вес золота, двухэтажная вилла с внутренним двором являлась тем, о чем обычные люди могли только мечтать. Анжела прошла вперед и открыла замок при помощи отпечатков пальцев, но потом издала возглас удивления, когда Инуа подхватил ее сзади на руки. Затем они вдвоем опустились на кровать. Посмотрев на гладкие плечи Анжелы, Инуа взглянул на потолок и, заложив руки за голову, сказал: «Послезавтра я собираюсь совершить поездку в Малайзию. На этот раз ты будешь ждать меня дома. Ты только что выздоровел и теперь собираешься мотаться по всей планете?» Анжела обеспокоенно обернулась и сказала: «Ты собираешься в Малайзию? Ты хоть знаешь, сколько твоя жизнь стоит на черном рынке? И что, на этот раз я должен поехать?» Он не мог просто проигнорировать Венома. Его сила уж слишком уникальна. Более того, второго такого шанса может и не быть. Все же подойти безопасно к симбиоту практически невозможно. «Хорошо», — Анжели с нежностью посмотрел на Инуа, но все же сказала: «Тогда ты должен взять с собой как можно больше охраны. Раз Инуа пришлось уйти, значит, на то была причина, и это было его решение». У Амбреллы имелась полумонополия на передовые фармацевтические препараты и высококлассное медицинское оборудование. Поэтому стоимость головы Инуа, как босса крупной фармацевтической компании, всегда оставалась немаленькой. Все знали, что не котирующаяся на бирже корпорация Амбрелла передавалась в семье из поколения в поколение, и у каждого члена этого рода имелась весьма странная болезнь. У Инуа пока не было детей, так что его убийство равносильно краху всей корпорации. Это также означало, что более половины лекарств на фармацевтическом рынке исчезнет. В таких обстоятельствах слишком много людей желали прибить молодого парня. «Что-нибудь еще?» – спросил Инуа. Услышав эти слова, Анжела подняла свой телефон, посмотрела на напоминалки и сказала: «Гражданский лечебный спрей будет официально доступен для продажи через неделю. В это же время состоится пресс-конференция. В конце концов, это удивительное лекарство способно создать монополию на рынке лекарств для лечения ран». Хотя Анжела являлась членом исследовательского отдела, но в целом, она действовала еще и как секретарь Инуа. Что касается гражданского лечебного спрея, то он являлся разбавленной версией военного. Правда, сейчас они только начали производство лечебного спрея гражданского класса. Он выполнял функции стерилизации, очистки, а также активировал клетки, окружающие рану, и тем самым способствовал восстановлению тканей. Поэтому ожидалось, что его выпуск нанес удар по всем препаратам подобного класса. Правда, в отличие от военного образца, этот спрей не предназначался для лечения серьезных ран. Тем временем Инуа проверил прогресс системы пожирания генов. Система пожирания генов. Пожирание генов. Небесный ген 1% плюс. Ничего не поменялось. Похоже, ему требовалось больше энергии, чтобы полностью переработать ген и вытащить из него максимальную пользу. Пока что он полагался на естественную дополнительную энергию в своем теле, но она являлась лишь каплей в ведре для развития генов. Тем не менее, даже весь лишний жир в теле Инуа оказался поглощен. Остались только обтекаемые мышцы, что весьма хорошо, ведь обычно мышцы также переваривались телом. А так Анжели до сих пор прижималась к его животу. На следующий день спящий Инуа открыл глаза и сразу же встал с кровати. Анжела рядом с ним тоже проснулась и в оцепенении уставилась на энергичного молодого парня. «Ты был таким энергичным прошлой ночью, но только не становись таким же плейбоем, как Тони Старк». По мере того, как гены Инуа становились сильнее, каждый аспект его тела укреплялся. Разумеется, что Анжела знала об этом. Инуа подошел к французскому окну, посмотрел на свои стройные мышцы и воскликнул: Пожирание генов действительно достойно своего названия, но, надеюсь, оно не зайдет слишком далеко. Затем Инуа обернулся, чтобы посмотреть на Анжелу, что снова закрыла глаза, и сказал: «А вот стану ли я таким, как Тони, зависит только от твоих усилий, мой милый ангел». Глава 7. Генетические клетки Инуа настолько сильны. Глава 7. Генетические клетки Инуа настолько сильны. От генов зависит все в живых существах. Характер, внешность, сила, ловкость, мышление и так далее. Все эти вещи определяются генами. Гены Инуа постоянно развивались в соответствии с окружающей средой, хотя это развитие оставалось очень медленным. Его гены развивались естественным образом. Большинство из них будут развиваться и становиться еще лучше, в отличие от других существ, на которых для подобного следовало воздействовать искусственно. Существа, чья естественная эволюция пошла не так, как надо, вымерли естественным образом. На самом деле большинство инопланетных существ в различных фильмах и телепередачах подвергались лишь искусственному, разрушительному вмешательству. Затем их гены изменялись, и они превращались в уродливых тварей. Только такое создание, как Бог, мог полностью контролировать все гены. Несколько часов спустя Инуа ел сэндвич, сидя в своем кабинете. Анжела находилась в подземной лаборатории и обрабатывала данные, полученные с помощью ДНК-анализатора. Лекарство Тони только что забрал Хэппи, что являлся его водителем, телохранителем и хорошим другом. Перед уходом он попросил передать Инуа сообщение от Старка. Тот предлагал сходить куда-нибудь выпить, когда у него будет время. Казалось, что сюжет «Железного человека один» для Тони вот-вот начнется. Однако, согласно характеру Старка, даже если бы Инуа все рассказал об опасности, тот бы все равно его не послушал. Напротив, таким образом молодой парень создаст проблемы для самого себя. А поскольку он являлся представителем фармацевтической промышленности, то не должен попадать в такие неприятности. Более того, в «Мстителях 4» четко сказано, что каждое его действие сейчас создаст новое будущее. Даже если нынешний Инуа сможет вернуться в прошлое, то уже ничего изменить не сможет. Янгли Белус, Янгли Белус, Янгли Алукхевай. В этот момент зазвонил телефон на столе Инуа. Ему звонила Анжела. Естественно, молодой человек сразу ответил на вызов. «Инуа, поторопись и приходи в лабораторию. Твои гены очень сильно изменились». Хм. Повесив трубку, он встал с кресла, повернулся и пошел к отдельному лифту рядом с книжным шкафом. Это личный проход мог привести его прямо в подземную лабораторию. Инуа пришел в подвал. Это была личная лаборатория Анжелы. Она временно вызывала своего помощника, только когда оставалась одна или оказывалась очень занята. Девушка сидел перед компьютером, а когда увидела Инуа, поспешно сказал: «Вчера вечером оборудование в лаборатории работало сравнительно недолго. Сканирование поверхности первого уровня прошло вполне успешно. Когда система перешла на начало второго уровня глубокого анализа, все твои клетки попросту умерли. Они». Анжели посмотрела на Инуа и попытался объяснить ситуацию. «Это кажется странным, но похоже, что все они обладают самосознанием. Клетка словно группа отдельных организмов поддерживают что-то вроде связи. Как только они оказываются в опасности, то без колебаний умирают, как будто знают, что их изучают. Выходит, это означает, что мы можем только наблюдать, но не изучать». На мониторе компьютера перед Анжелой в режиме реального времени воспроизводилась запись с камер наблюдения, сделанная прошлой ночью. На дисплее оказалось хорошо видно коллективное самоуничтожение клеток Инуа во время второго этапа. Выслушав своего маленького ангела, молодой парень кивнул. «Ты нашла что-нибудь еще? Расскажи мне об этом». «Вот», — Анжели кивнула, переключила картинку на экране компьютера и произнесла: «Даже если твои клетки покинут тело, они все равно будут получать энергию из неизвестного источника. Я предполагаю, что это происходит благодаря особому, квантовому каналу. Подача энергии не прекращалась, пока клетки не уничтожили себя». Глядя на данные на мониторе, Инуа хотел проверить, сможет ли он контролировать клетки, что покинули его тело. «Анжела, собери еще немного образцов и проверь их под электронным микроскопом». «Хорошо». Девушка встала, достала маленький предмет размером с ноготь и прикрепила его на пальцы Инуа. Затем, нажав на кнопку за маленьким предметом, поместила образец на предметное стекло электронного микроскопа. Затем они вдвоем наблюдали за клетками через монитор. Инуа смотрел на клетки и пытался заставить их самоуничтожиться. И вот уже в следующий момент Клетки на экране выпустили всю свою энергию и умерли. Это. Анжели в шоке смотрел на мертвые клетки. Затем она отреагировала, удивленно взглянула на Инуэ и спросила: «Ты можешь управлять ими?» На что молодой парень ответил: «Совершенно верно». Услышав подобное, Анжела произнесла: «Тогда мы можем использовать исходный код твоих клеток для выращивания существ, или использовать твои клетки для генной инженерии». Глава 8. Тони сказал, что ему не нужны лекарства. Глава 8. Тони сказал, что ему не нужны лекарства. Затем Анжела сказал с некоторым волнением: «Даже если результат наших искусственных манипуляций с ростом искусственного существа будет неправильным, ты можешь просто напрямую убить получившееся создание. Это предложение основано на текущей способности Инуэ контролировать жизнь и смерть своих клеток. Таким образом, даже если эксперимент зайдет не туда, они всегда смогут решить данную проблему, пусть и немного радикальными методами. Вот только, я не хочу создавать существ, мне хочется их развивать». Затем Инуэ посмотрел на Анжелу и добавил: «Я хочу позволить существам развиваться и создавать свои собственные биотехнологии. Даже очень сильные существа Вселенной не могли понять концепцию души, что являлось источником души живых существ. Будущее искусственно созданных существ казалось гораздо менее вероятным, чем будущее эволюционировавших живых существ. Душа являлась самым первым уровнем живого существа. Неважно, сколько обычных существ, они не могли сравниться даже с одним элитным солдатом или героем. Бродячая рыба всегда останется бродячей рыбой. На передовой бродячая рыба самого низкого уровня не имела такого же значения, как элитная команда. Биотехнология». Анжела беззвучно пробормотала эти слова. «Внешняя биологическая броня – это только один из вариантов». Инуэ достал блокнот, взял ручку и начал рисовать. «Если гены – это все для живых существ, то мы пока не можем создать полностью генетически развитую особь. Но сначала мы можем создать биотехнологическую броню, покрывающую все тело, некий организм-симбиот. Так у меня на примете есть два проекта – Валькирия и Ангел. Тем не менее, хотя их цели немного разные, но их следует рассматривать вместе. Впрочем, пока отложим этот вопрос до моего возвращения из Малайзии. Без Венома будет весьма трудно создать в лаборатории биотехнологическую броню, да еще и симбиотическую». Анжела посмотрела на внешние крылья и доспех, нарисованный на черновике Инуэ. В ее сердце бушевали безграничный шок, восхищение и предвкушение. Эти биологические технологии казались ей слишком продвинутыми, но вполне реальными. Если уж на то пошло, создание группы уродливых или многочисленных существ требует много ресурсов. С таким же успехом можно использовать те же ресурсы для создания отряда героев. Ангела наблюдала, как Инуэ закончил свой набросок и отбросил ручку в сторону. «Ты собираешься в Малайзию, потому что там есть что-то важное, что может помочь нам завершить этот проект генной инженерии. Можно сказать, что что-то очень важное». Инуэ просто подтвердил ее предположение. «Хм». Однако прежде, чем он закончил говорить, Анжела встала, подкралась к нему и поцеловала. Через некоторое время девушка отстранилась и сказала: «Будь осторожен». Посмотрев на Анжелу, в глазах которой сверкала глубокая тревога, Инуэ взял ее за руки и, погладив по спине, произнес: «Не волнуйся, все будет хорошо. Способности Венома далеко не слабые, хотя в комиксах он намного сильнее. Однако существовала более важная проблема, а именно преобразование веществ. Веном весьма прожорливое создание, что пожирает своего владельца. Соответственно, необходимо разработать особый питательный препарат, что будет удовлетворять голод брони или же сделать поглощающую способность симбиота менее агрессивной. Также следовало устранить слабость к ультразвуку и пламени. Впрочем, подобных атак боялись все, просто Веном к ним более уязвим». Инуэ поднял маленький предмет, которым только что взял образец ДНК, снова собрал клетки и передал их Анжеле. «Понаблюдай, нужно собрать как можно больше данных. Когда я послезавтра вернусь из Малайзии, мы проведем сравнение». «Угу». После этого Анжела взяла образец, а Инуэ поднялся обратно в верхний офис. Для поездки в Малайзию ему временно понадобятся сотрудники службы безопасности. Главой красного зонтика являлся обычный человек по имени Джейсон. Он сирота, которого вырастили на средства фонда Umbrella. С самого раннего возраста многих членов службы безопасности воспитывали в красном зонте корпорации Umbrella. Инуэ набрал номер Джейсона. «Подготовь частный самолет для завтрашней поездки в Малайзию. На этот раз ты останешься для защиты главного офиса, М. Даже если у него имелось много вопросов, Джейсон все равно выполнил свою работу. Но когда Инуа повесил трубку, Янгли Беллс, у него зазвонил мобильный телефон. Он поднял трубку. Звонил Тони Старк. «Привет, Инуа, я получил твое лекарство, но похоже, что ты прислал мне не то». «О, правда?» Инуа достал ручку и начал ее вращать. «Я так не думаю. Проблема, о которой Пиппер рассказала мне вчера, кажется очень серьезной. Подождите минутку». Со стороны Тони раздался звук шагов, за которым последовал звук открывания коробки. «Я хочу знать, может ли этот вид сильного лекарства для почек от твоей семьи, оставившей в прошлом веке почечный пластырь, укрепить организм? Хотя это лекарство кажется очень полезным, оно мне не нужно, я его выбрасываю». Пуф. Затем раздался звук предмета, упавшего в мусорное ведро. Инуа продолжал крутить ручку, а затем равнодушно сказал: «Тони, либо подбери, либо выброси где-то в другом месте, иначе Пиппер может увидеть». Вот только стоило Инуа закончить говорить, как со стороны Тони раздался голос Пиппер: «О, боже, ты выбросил лекарства, что прислал Инуа. Почему я не могу их выбросить? Мне они не нужны. Ты хочешь, чтобы я прилепил эту штуку с обеих сторон моей спины?» Глава 9. Доктор Стрэндж работает в моей больнице. Глава 9. Доктор Стрэндж работает в моей больнице. Очевидно, Пиппер взяла лекарство, а затем положила его на стол и сказала: «Ладно, давай пока не будем об этом. Твой личный самолет ждет тебя уже 4 часа. Когда, черт возьми, ты собираешься улететь в Афганистан?» Затем из телефона Инуа раздался высокомерный голос Тони: «Зачем мне покупать частный самолет, если он не будет меня ждать лично меня?» Да, это являлось правдой, но проблема ведь не в этом. Она в том, где и что Тони собирался сделать. «Подождите». Инуа вдруг понял. Пиппер только что сказала, что Тони собирается в Афганистан. Именно поэтому Инуа сказал: «Тони, если тебе так сильно хочется заняться любовью с Пиппер, то сначала положи трубку. Если тебе нужно что-то сделать, я предлагаю тебе сначала позаботиться об этом». «Что ты несешь? Ты что, не слышишь? У нас тут ожесточенное противостояние». Инуа в свою очередь повертел ручку в руке и сказал: «Драка – это любовь, ссора, прелюдия, но все это ограничено только повседневными отношениями, а не настоящими». «Хаэм, в первый раз слышу подобное. Джарвис, запиши». «Да, сэр». Повесив трубку, Инуа посмотрел на свой телефон, а затем положил его на стол. Железный человек вот-вот должен был родиться. Что ж, он мог бы подготовить операцию по удалению осколков для Тони, а главным хирургом назначить Стивена Стрэнджа. Это имя весьма знаменито в узких медицинских кругах, но 9 лет спустя у него будет другой титул – доктор Стрэндж. Именно так. Стивен Стрэндж на данный момент являлся главным хирургом в больнице Амбрелла. Многие правительственные чиновники и бизнесмены из высшего общества приходили к нему на операции. Несомненно, операционный отдел больницы Амбрелла действительно даже слишком хорош. Разумеется, Стивен получал за свою работу действительно достойные деньги. Тем не менее, сейчас все это не более чем пустые разговоры. Потому что Тони отказался бы, он не согласился бы на эту операцию. Время шло быстро, и вечером с мыслью, что «я босс и разве должен работать сверхурочно?» Инуа ушел с работы пораньше. Он вернулся домой и поужинал с Анжелой при свечах, после чего воспользовался атмосферой и романтическим тоном. Они вдвоем постепенно сбросили одежду. На следующий день Анжела, уставшая и морально истощенная, отвезла Инуа в частный аэропорт. «Если ты так хочешь спать, то почему не позволила мне доехать сюда самому?» Молодой парень подтрунивал, глядя на измученную девушку. Анжела, в свою очередь, закатила глаза на Инуа, что всю ночь развлекал ее. «Если ты вдруг начала водить машину, то агентам стратегической интервенционной тактики оперативной логистической службы следует начать вести расследование против тебя. Хотя это лишь вопрос времени, когда они что-то обнаружат, но так будет намного меньше проблем». «А что это за отдел? Его название такое длинное». Анжела замолчала, она боялась, что агенты щита могут узнать о необычных генах ее босса. Но когда она посмотрела на Инуа, тот все еще беспечно улыбался. Анжела покраснела и быстро нажала на педаль газа, чтобы как можно быстрее доставить Инуа в частный аэропорт. Спортивный автомобиль въехал в частный аэропорт. Частный самолет уже стоял на взлетной полосе. Два хорошо вооруженных тактических отряда общей численностью 12 человек стояли рядом с трапом. Они оказались оснащены боеприпасами, оружием и спасательным оборудованием, каждая из которых стоила сотни тысяч долларов. Обняв Анжелу на прощание в машине, Инуэ открыл дверь и поднялся на борт. Наблюдая за взлетом самолет, девушка стояла у двери автомобиля. На этот раз это настоящая поездка, а не просто прогулка. Вероятность того, что кто-то наймет наемников с черного рынка для убийства Инуэ из-за монополии на лекарства, очень высока. Он летел в страну третьего мира, где даже защитные и разведывательные возможности агентов ЩИТа или ФСБ весьма ограничены. Некоторые проблемы, о которых ранее они даже не слышали, становились весьма опасными. На частном самолете Инуэ стало очень скучно, поэтому он взял в руки кубик Рубика и начал играть с ним. У него не имелось выбора. Даже с 1% способности небесного гена его тело восстанавливалось очень быстро. Прошлой ночью он приложил столько усилий, но теперь, после сна, снова оказался полон энергии. А ведь вчера они с Анжелой отлично поиграли. Тем не менее, сейчас, даже если бы он попытался заснуть в самолете, то все равно не смог. Более того, полет мог занять несколько часов. Так что все, что ему оставалось, это играть с кубиком и десятками игр на своем ноутбуке. Естественно, что агенты ЩИТа немедленно сообщили о его отъезде. Глава 10. Открытие и защита СХИЕЛД. Глава 10. Открытие и защита СХИЕЛД. Агент Хилл открыл дверь в кабинет директора ЩИТа, Ника Фьюри, и сказал: «Директор, Инуэ покинул Соединенные Штаты на частном самолете. После общения с ФБР мы выяснили, что он направляется в Малайзию. Человек с повязкой на одном глазу, находившийся в это время в кабинете, являлся одним из самых высокопоставленных людей в ЩИТе. Он добился своей должности, начав как агент низкого уровня. Это уже само по себе вдохновляло его подчиненных». Фьюри сцепил руки и задумался о действиях Инуэ. «Его внезапная деятельность в эти три дня настораживает намного, чем все, что это делал в последние 10 лет. Вы уже выяснили причину?» «Нет», — сразу же ответила Хилл. «Позавчера он уехал в Миссури, а сейчас отправился в Малайзию. Агент Коулсон уже отправился расследовать ситуацию. Но он не только не нашел никакой информации, но и подтвердил, что Инуэ каким-то образом сумел узнать о положении дел в Афганистане». Услышав эти слова, Фьюри глубоко вздохнул. Он быстро попытался придумать решение. «Скажи агентам, чтобы они внимательно следили за Инуэ и защитили его, если тот окажется в опасности. На черном рынке слишком много людей хотят заполучить его голову. Врагов больше разве только у Тони Старка». «Принято», — ответила Хилл, а потом повернулась и покинула кабинет. Проследив за тем, как девушка вышла из офиса, Фьюри потер лоб руками. Корпорация Umbrella в Соединенных Штатах играла очень важную роль. Впрочем, это не обязательно означало, что жизнь Инуэ действительно важна. Просто многие передовые разработки медицинского оборудования и сверхсекретные формулы лекарств находились у него в руках. Если на этот раз Инуэ пострадает в Малайзии, то эти лекарства и оборудование окажутся выпущены на рынок. Это, несомненно, окажет сильное влияние на США. Да что там, это повлияет на все международные сообщества. Несомненно, многие медицинские корпорации окажутся очень рады, если бы такой промышленный гигант внезапно исчезнет. Но вот простым людям пришлось бы нелегко. Альтернативные методы лечения могли оказаться либо слишком дорогими, либо очень сложными. У корпорации Umbrella даже имели сверхсекретные рецепты. Если бы что-то случилось с Инуэ, то вся компания могла исчезнуть. Причем ее приемники хорошо знали, как выгодно использовать людей в качестве защитного щита. Сила народа действительно огромна. Тони продавал оружие и много работал как филантроп. Инуэ продавал лекарства, и ему стоит выпустить всего несколько искр, чтобы взорвать сток сена. В данный момент Тони, отправившийся в Афганистан, продавать свои ракеты. После заключения этой сделки на сумму более 500 миллионов долларов он оставил Радди, чтобы отправиться домой на своем мощном джипе. Затем он окажется похищен террористами, посланными Абади и Стейном. И, наконец, родится Железный Человек. Но давайте пока вернемся к частному самолету Инуэ. Он летел в небе с утра до полудня, так что к данному моменту уже практически достиг своей цели. Вскоре Инуэ прибыл в аэропорт. Сотрудники службы безопасности Красного Зонтика уже ждали его с двумя большими черными внедорожниками. Пересев в автомобили, молодой парень намеревался отправиться прямо к месту падения ракеты. Эта возможность казалась уж слишком хорошей, чтобы ее упускать. Если остановиться хоть на секунду, то поглощение венома станет более опасным. Ведь кто-то мог выкупить местонахождение Инуа по огромной цене. Более того, они могли даже продать маршрут его передвижения. Инуа сел в один из двух внедорожников. Всего в операции участвовало 13 человек, включая самого молодого директора. Шестеро солдат сидели в одной с ним машине. Двое на переднем сидении и оставшиеся четверо сопровождали Инуа на заднем. Молодой парень надел гарнитуру, что подключалось к внутренней коммуникационной сети двух автомобилей. «Посмотри адрес на электронном экране машины, быстро езжай к месту назначения». «Есть, сэр. Сейчас около 5 часов вечера, поэтому все рассчитывали добраться до места назначения ближе к ночи. Примерно в то же время там должна упасть ракета, так что людям Амбрилы следовало действовать быстро. Как только Иную поглотит 4 симбиантов, обычное огнестрельное оружие перестанет представлять для него угрозу. Только после этого у него, наконец-то, появится настоящая боевая мощь. Брум. Двигатели двух внедорожников нагло ревели на проселочных дорогах за городом. Ведь в данный момент их единственной целью являлось добраться до места назначения как можно быстрее. Инуа, одетый в свободную одежду, посмотрел на солдат красного зонта с обеих сторон, держащих оружие, и сказал: «Моя жизнь в ваших руках, парни. Не переживайте, босс, все будет в порядке». Все важные части тел солдат оказались покрыты красной ламинированной броней, а подвижные элементы – волокнистым материалом. Затем еще одним слоем шел многофункциональный тактический пояс или рюкзак. Конечно, эти ребята оказались набиты до отказа. На шлеме имелся не только фокусируемый прибор ночного видения, но и тепловизор стоимостью в десятки тысяч долларов. Все солдаты могли похвастаться полной экипировкой. Не забываем про лайки. Если за понедельник перевод наберет 50 штук, то всю следующую неделю я обязуюсь ежедневно переводить две новые главы и открывать одну бесплатную. Глава 11. Перекрестный огонь и симбианты. Глава 11. Перекрестный огонь и симбианты. Инуа съел немного пищи вместе с другими, пока транспортное средство продолжало движение. Ну, маринованные огурцы оказались не слишком вкусными. Вечером, когда вокруг стало темнеть, Инуа уже собирался добраться до места назначения. Но в этот момент, через маленькое окошко внедорожника на его лицо упал ослепительный свет. Босс, в нескольких километрах впереди неизвестный объект, вот-вот упадет на землю. Нам нужно избегать его, это может быть опасно. Члены службы безопасности из красного зонта немедленно доложили Инуа о ситуации, однако тот отверг их предложение. «Нет, это и есть наша цель, двигайтесь к ней на полной скорости». «Да, сэр». Водители двух внедорожников немедленно нажали на педаль газа, и машины на полной скорости помчались к цели. Прошло совсем немного времени, и раздался звук взрыва. Космический корабль с симбиотами на борту потерпел крушение. Однако защитное устройство во внутреннем слое корабля спасло жизни 4 особей. Через некоторое время 2 внедорожника припарковались на дороге, менее чем в километре от разбившегося космического корабля в лесу. Теперь им придется спуститься вниз и двигаться пешком. «Босс, давайте разделимся на 2 группы. Вы останетесь с командой защиты, а мы найдем цель». «Нет, не стоит разделять силы. Пойдем вместе». «Хорошо, но, пожалуйста, будьте осторожны». Бум. Двери двух внедорожников открылись. Затем 2 группы людей быстро выскочили с них с винтовками в руках и повернулись спиной к машинам позади них, чтобы изучить внешнюю ситуацию. «Босс, все чисто». Щелк. Инуа также выпрыгнул из машины. 2 группы людей немедленно собрались вокруг него и, выстроившись в строй, создали линию обороны. Они пересекли ограждение шоссе, а затем двинулись вперед. Инуа скомандовал: 2 человека пойдут на разведку. Выдвинитесь вперед на 30 метров вперед. Также 2 должны прикрывать тыл, отдалитесь на 50 метров и держитесь позади. Остальные движутся вперед. Приняли. Как только он закончил говорить, 4 человека быстро покинули группу. Оставшаяся часть солдат сразу же перестроилась. Они подняли винтовки в руках и надели очки ночного видения, а также активировали тепловизоры, чтобы изучить окружающую обстановку. Затем вся группа направилась к месту падения космического корабля. Вскоре после того, как Инуа со своими охранниками отправился в лес, появились 5 серых джипов. Они остановились позади 2 внедорожников компании «Амбрилла». Из джипов вышли около 30 человек и поспешно подошли к машинам. Каждый оказался вооружен и считался элитой мира наемников. Держа в руках винтовки, эти люди быстро проверили положение двух внедорожников перед ними. Один из них указал в ту сторону, где разбился космический корабль. «Это пуленепробиваемые вооруженные машины. Идите и проверьте, нет ли следов в том направлении». Несколько человек подошли с фонариками и проверили земли за ограждением шоссе, после чего один из них доложил: «По меньшей мере 10 человек». Выслушав его слова, человек со шрамом на лице выплюнул сигарету и сказал: «Похоже, разведданные членов Национального бюро атаки и материально-технической поддержки верны. Продолжайте. Сделай так, чтобы он больше не беспокоился о своей жизни». Как только босс отдал приказ, 30 человек под его началом сняли свое оружие с предохранителей. Если бы не тот факт, что члены охраны Красного Зонта также являлись элитой, они бы даже могли присвистнуть. Тем временем Инуа и его люди медленно продвигались вперед. Они находились всего в 600 метрах от своей цели. Но в этот момент: «Босс, мы обнаружили 30 человек, преследующих нас. Они хорошо вооружены, но на них нет ни очков ночного видения, ни тепловизоров. Тем не менее, боюсь, что в их распоряжении могут оказаться сигнальные ракеты». Получив информацию, Инуа сразу же принял решение. Он посмотрел на своих подчиненных и сказал: «Хорошо, тогда воспользуемся нашим преимуществом, пока оно у нас есть. Займите позиции и стреляйте по готовности». «Есть». Два человека, стоявшие впереди, поспешили назад и присоединились к остальным людям. Бойцы Амбрилы готовились дать отпор противнику. Тем временем Инуа быстро отправился к месту крушения космического корабля. И вот все началось. Инуа и члены охраны Красного Зонта удалялись друг от друга в противоположных направлениях. 400 метров, 300 метров, 200 метров, тра-та-та-та, бах-бах-бах, тудух. Когда Инуа уже почти увидел космический корабль, сзади послышался сильный перекрестный огонь. Молодой парень не мог позволить себе замедлиться и побежал к космическому кораблю так быстро, как только мог. Противник превосходил по численности членов службы безопасности Красного Зонта. Разумеется, в подобной перестрелке, где обе стороны просто обычные люди, будут потери, даже если речь идет о элитное подразделение. До цели оставалось всего 100 метров.